Глава 37. «Печально станет себе, когда я врежу по твоей самодовольной физиономии», — прорычала Рина, сжимая кулаки. «Отвечай, что ты сделал?» «А с чего ты решила, что причина во мне, милая?» Гедрин сделал шаг вперед, приближаясь. Моим порывом было отшатнуться, но я больше не управляла телом. Рина, перехватив контроль, развернула плечи наоборот, подалась навстречу воздушному демону. Эта двойственность сводила с ума. Во мне Гедрин не вызывал ничего, кроме неприятия. А вот Рина, с ней было сложнее. При том, что принцесса искренне ненавидела его и обоснованно считала опасным, она находила некое удовольствие в пикировках с Гедрином и даже наслаждалась возможностью лишний раз поупражняться в остроумии, рассказывая ему, какой он гад. «Дай подумать», — наморщила Рина лоб. «Ты так отвратительно ухмыляешься и киваешь со знающим видом, что готова поставить собственные рога, что это целиком и полностью твоих рук дело». «Знаешь, ты права, моя колючка», — почти с нежностью прошептал Гедрин, приближаясь еще на шаг. «Скажи, каково тебе в одном теле с человеческой душой? Не тесно?» «Нет, не тесно», — оскалилась Рина, задвигая Вику за спину. «Я бы сказала, что это новый интересный опыт. Тебе ведь известно, как я ненавижу однообразие». «Со мной тебе никогда не придется скучать». Гедрин попытался обнять Рину, но она ловко увернулась, отклонившись. «Жаль, правда, что ты не оценила мою игру в человека. Ты была такая милая, беззащитная в теле той девочки». «Почему же не оценила? Мне даже нравилось. До тех пор, пока ты не убил это тело. Все было просто отлично». «Досадная случайность. Я не хотел, поверь». В голосе Гедрина не слышалось ни капли раскаяния, лишь мимолетное сожаление. «Хочешь, я найду тебе новое человеческое тело?» «Ты такой заботливый», — поморщилась Рина. «Но я, пожалуй, откажусь. Не хочу, чтобы ты снова начал испытывать на мне зелье». «Давай, Гед, скажи, что ты сделал со мной? Как лишил сил? Почему я не могу открыть портал?» «Все очень просто», — улыбнулся воздушник. «Отправляя Марину заменить тебя, я велел ей избавиться от всех тех, кого ты захочешь взять в любовники. Но, конечно, я не исключал, что ей придется спать хотя бы с Таримом для подтверждения легенды. А я не люблю, когда женщина приходит в мою постель после кого-то. Твоего тела не будет касаться никто, кроме меня». Я, признаться, даже зависла, переваривая свалившееся на голову откровение. Рина тоже не знала, что сказать. Демоница застыла на месте, нахмурившись и в недоумении открыв рот. Она явно собиралась отпустить комментарий по поводу умственных способностей Гедрина и предложить ему отправиться в пешее эротическое путешествие, но сдерживалась, ожидая, что он скажет дальше. «Знаешь, вышло очень интересно». Демон продолжал разглагольствовать, видимо, упиваясь ощущением собственной исключительности и гениальности. «Я отправлял вместо тебя куклу с очень ограниченным набором знаний и магических навыков». Он протянул руку и с нежностью погладил Рину по щеке. «А в итоге получилось существо, сумевшее не только раскрыть и использовать твою стихию Земли, но и получившее в распоряжении симбиоз магии жизни и тьмы, что, казалось бы, невозможно». «Что?» Рина шокированно уставилась на Гедрина, переживая явный разрыв шаблона. «Ты хочешь сказать, что...» «Это не твое тело, милая», — кивнул демон. «Это всего лишь заготовка, созданная по образу и подобию наследной принцессы Ригаров. Разумеется, я не смог скопировать королевскую кровь, и ваша родовая магия, в том числе и пространственная, этому телу недоступна. Сходство с тобой только внешне. Ну и ментальное, конечно, но тут уж мне пришлось вложить ему сил, чтобы сделать ей твою ауру и веер защитных заклинаний, подобающих принцессе». «Ладно, милый, я поняла», — перебила Рина Гедрина. «Ты прекрасен, великолепен и невероятен. Твой изощренный ум и феноменальная предусмотрительность заслуживают всяческих похвал. Так куда, говоришь, ты дел мое настоящее тело?» «Разумеется, я тебе скажу, дорогая. Сразу после того, как мы с тобой заключим нерушимый брак, основанный на единении душ. Ах да, еще ты отдашь мне Марину, и я заберу себе ее силу». «Рина, неужели ты ему поверила?» — мысленно спросила я. «Он, конечно, и правда крутой маг, но клонирование живых существ...» По-моему, это даже для вашего магически продвинутого мира перебор. Разве он не мог просто заблокировать каким-то образом твои способности и сейчас просто вешает себе лапшу на уши? «Видишь ли, Марина, — ответила принцесса, — у меня есть основания верить Кедрену. То, о чем он только что говорил, действительно возможно. Более того, я когда-то сама проделывала нечто подобное». Настала моя очередь красочно и ветиво отругаться, потому как ничего цензурного в голову просто не пришло. «И что ты собираешься делать?» — спросила я. «Отдашь меня ему?» «А ты как думаешь?» — поинтересовалась Рина. «Неужели ты и правда веришь, что я позволю этому гаду прогнуть меня под себя и соглашусь на его шантаж? Да дело даже не в тебе, тут вопрос принципа». «Ну, чтобы ни было основанием, я рада, что ты не торопишься в его объятия», — сказала я. «Что будем делать?» «Как что?» – удивилась Рина. «Обманывать его, конечно же. А если не получится, то драться». «Драться я уже пробовала». «Так тут ты!» – усмехнулась Рина. «У меня-то, как ни крути, опыта побольше». «Что ж ты задумалась, дорогая? Почему молчишь?» Гедрин, глядя в глаза Рине, подозрительно сощурился. «Принимаю важнейшее решение в своей жизни», — сказала принцесса. «Я ведь впервые собираюсь выйти замуж. Ты должен понимать, что мне не просто дать согласие на такой шаг». Рина положила ладонь Гедруину на грудь и медленно повела ее вниз. Проскользила по животу, зацепилась за пояс брюк. «Я, конечно, знаю твои достоинства, и мне повезло, что именно ты претендуешь на то, чтобы стать моим женихом». «Вот и замечательно!» — Гедрейн молниеносно перехватил руку Рины и убрал ее от своего паха. «А я прекрасно помню о твоих острых когтях, милая, и не хочу рисковать». «Что здесь происходит? Вы кто такие? Отпустите!» — пронзительный голос Вики раздался почему-то сверху и внезапно оборвался. Я резко обернулась, бросив контроль Рины над телом и выругалась. Гедрейн, оказывается, просто заговаривал зубы принцессе. За ее спиной он выпустил воздушные жгуты, плети, особым образом уплотненного воздуха, которые подкрались к Вике, спеленали ее в плотный кокон и теперь подняли вверх, туда, где ее было не достать. «Прости, милая, но решил подстраховаться», — пояснил демон свои действия. «Сестра Марина — достаточная гарантия того, что девочка сделает все, что угодно. Ты ведь готова ради нее на все, так ведь?» — спросил он, глядя мне, Рине, в глаза. «Даже отдашь жизнь?» «Да», — мрачно подтвердила я. «Но смерть вообще-то самый крайний выход. А зачем бросаться в крайности, если еще не испробованы другие методы?» «Как же меня бесит Гедрин! Я поняла, что злость на демона моя, личная, и к эмоциям Рины она не имеет отношения. Во мне медленной волной поднималась моя собственная магия. Я всеми фибрами души захотела избавить Вику от власти Гедрина, от его пут, что опоясали ее и держат в заложниках. Мне даже и в голову не пришло доверить Рине наше спасение». «Здесь и сейчас я была сильнее и была в своем праве. Я защищала близкого мне человека. Конечно, в тот момент мне было не до размышлений, я просто действовала. Тьма, откликнувшись на немой призыв, поднялась внутри и материализовалась вокруг, давая мне силы и поддержку. Не знаю, как там Дарт управлял ею и как вообще это делать правильно, но я просто пожелала забрать сестру и смыться подальше от демона. Сражаться с ним у меня не было никакого желания. И тьма решила стать послушной моей воле. Шестым чувством я поняла, что это был именно выбор. Ей стало интересно подчиниться мне. Под влиянием моей магии воздушные жгуты Гедрина, напитанные его силой, внезапно ослабли, и Вика, свободная от кокона, попала в объятия тьмы. Ее мягко притянуло ко мне. Одновременно с этим за спиной разверзлась черная воронка. Я скорее почувствовала ее, чем увидела. Не став мешкать, просто схватила сестру в охапку и сделала шаг назад, ступив в темный тоннель, совсем как тот, что снился мне однажды. «Какого черта тут творится?» — возмутилась Вика, которая, придя в себя после моего гипноза, не стала засыпать обратно, а с любопытством озиралась вокруг. «Какой прекрасный вопрос о человеческой женщине, превосходно иллюстрирующей ситуацию!» — раздался позади знакомый голос. Бросив взгляд через плечо, я увидела Альрама и Дарта. «Они что, караулили тут?» «Интересно», — сказал Дарт, окидывая меня взглядом с ног до головы. «Значит, две души в одном теле? Я никогда не видел ничего подобного». «Да, это все объясняет. Предлагаю разобраться со всем в комитете», — подал голос Альрам. «Девушки, вы идете с нами, возражения не принимаются». «Погоди», — сказал Дарт. «Я вижу свою цель на выходе из тоннеля. Пожалуй, стоит прихватить этого воздушника с собой». «Смотри, на этот раз не упусти», — ответил ему Альрам. Он подошел ко мне и, внимательно глядя, произнес. «У меня к тебе уйма вопросов, дорогая невеста. И к тебе, Ренисия, тоже. Я уверен, что скоро получу на них ответы». «Ты слишком самоуверен, голова», — усмехнулась Рина, перехватив у меня контроль. «Боюсь, мне придется применить дипломатический иммунитет. Ты прекрасно знаешь, что это означает. Я не буду говорить с тобой до того, как появится мой дед». «О, жду не дождусь, что ты обратишься к нему», — недобро усмехнулся эльф. «Будет вдвойне интересно, если ты откажешься отвечать на вопросы. У меня прекрасные пыточные, пребывание в которых способно развязать язык любому. Ты будешь чудесно смотреться в цепях».